Глава 29. Остаюсь один в квартире, ведь дядьке и его будущей жене на работу к 8. А брат договорился с друзьями на природу ехать. Собирались они с ночевкой куда-то в сторону Новошахтинска. Смотрите там аккуратнее, много убитых и изувеченных людей находили в тех местах. И в шахтах, и в Новошахтинске. Нас информировали об этом, сказал вдруг дядя Миша. И в июле детей находили убитых, и в прошлом году по осени. Я при этих словах вздрогнул, но промолчал. Я единственный в этом времени точно знал убийцу. А сейчас сижу и размышляю, как найти гада. Понимаю, что в огромном городе это нереально, значит, надо сдать его милиции. Опять же, не хочется привлекать внимание к себе, надо по-умному сделать. Через часик у меня готовы 3 письма в виде наклеенных на листок бумаги, вырезанных из газеты букв и слов. В заветной тетрадке по этому поводу была только одна запись. Шахты, Новошахтинск, Ростов. Серийный отч Романович. Ошибка группы крови. Имени маньяка я не помнил, только отчество. И то из-за сходства с царской фамилией. Подробностей про группу крови и спермы тоже нет. Так, краем уха услышал. Пришлось для анонимок использовать кучу старых газет, которые я нашел у дяди Миши на балконе. Газеты местные, названия населенных пунктов вырезал целиком. Да еще слово «серийный». С остальными словами пришлось повозиться. Остатки газет потом выкину. Порылся у родни в серванте, нашел 3 конверта, вложил туда анонимки и заклеил. Пальчики протер, конечно. Надо понять, по каким адресам отправлять письма. Ведь интернета нет, хрен найдешь нужную информацию. Помню, что в СССР писали письма типа писателю Пупкину, актрисе Машкиной, и они доходили до адресата. Тупо вырезаю и наклеиваю слова «Обком КПСС», «КГБ области», «МВД области». Собой я доволен. Если что, у меня есть запасной вариант, который использую, уже уезжая в Красноярск. Ухожу из квартиры. Ключей, кстати, мне не оставили. Дверь можно просто захлопнуть. Ненавижу такие замки. Почтовые ящики висят сейчас не только около почты, а разбросаны по всему городу. Все 3 письма у меня в листок бумаги завернуты. Опять стерегусь отпечатков пальцев. И бросаю их в одном месте, где, по моему мнению, малолюдно. Никто на меня внимания не обращает, а видеокамер еще нет. В обком иду пешком, довольный собой. Решил проветриться, благо тот недалеко. Красивое, 4-этажное вычурное здание с лепниной, построенное архитектором Померанцевым еще в 19 веке. На парадном входе вооруженный пост. Тут я предвидел сложности, ведь паспорт я получу только 16 июля, зато с собой у меня комсомольский билет с фотографией. Но оказалось, Виктор Семенович тоже предусмотрел такую проблему, и милиционер в звании старшего сержанта уже предупрежден. «Штыба, Штыба, есть такой. Что там у тебя? Комсомольский? Давай сюда, сейчас пропуск выпишем». Подниматься надо по широкой лестнице на 3-й этаж, тут вся элита обкома и сидит. Почему не второй, например, я знаю. Там потолки ниже, так дом был построен. На этаже еще один пост, но не милиции, простой вахтер сидит. Он и подсказывает, куда мне зайти. Заведующий отделом в обкоме — это большая должность. Ему полагается не маленький кабинет и приемный с секретаршей. Отдел, судя по вывеске, имел название «Организационно-партийной работы». И я, понимая, как много значит идеология сейчас, проникаюсь еще большим уважением к его заведующему. В приемной сидят человек 5, но она быстро начинает заполняться людьми, выходящими из кабинета. Закончилось совещание. Виктор Семенович, провожая какого-то усатого старика, тоже выходит из кабинета и, замечая меня, машет приветливо рукой. Захожу к нему в просторный кабинет с 2 окнами, здоровую за руку. Кругом обычный официоз. Портреты, диван, шкаф с книгами. Выделяется лишь стол, массивная полированная столешница, которого как бы намекала. Дофига я тут разных видел, и тебя переживу. За таким столом приятно думать о вечном и о России, о СССР. «Зря мы тебя, товарищ Штыба, так далеко отправили», — весело говорит начальник. «У нас 25-го новый первый секретарь будет, и я ухожу к нему 2-м. Можешь поздравить». «Поздравляю, а кто теперь будет?» Спрашиваю я, которому на самом деле фиолетово на эту информацию, но мой старший товарищ воспринимает этот вопрос как само собой разумеющийся. Из Чечено-Ингушской республики, некто Власов. Я его знаю немного по Москве. Наш первый на пенсию идет, а порядок тут таков. Если первый секретарь из варягов, то второй секретарь местный. Вот меня и выдвинули, товарищи. А почему зря? Становится интересно мне. Власов серьезный товарищ и здесь временно. Значит, через пару лет я могу или сам поехать в Москву, или на место первого сесть. Не здесь, так в другой области. Его тащат совершенно точно. Говорит про первого-второго секретаря обкома КПСС. Ладно, что сделано, то сделано. Я тебе своего друга в Красноярске предупредил. Но он там год всего директором будет, потом уедет в Москву. Постарайся хорошо учиться, это поможет при новом директоре школы. Знаю. Сначала ты работаешь на зачетку, потом она на тебя. Вырвалась у меня. Интересная фраза и верная, смеется Виктор Семенович, пребывающий в хорошем расположении духа. Я тебя чего позвал? Ты, говорят, в математике неплохо разбираешься. Математика, физика, английский, немецкий — очень хорошо. Недавно начал изучать компьютерные языки. Говорю я, понимая, что он не просто так спросил. «О как!» — крякнул покровитель. «Ну, немецкий, наверное, бабка твоя хорошо знает. А английский откуда? И тем более компьютеры, которых ты, уверен, и в глаза не видел». «Способности к языкам у меня есть, сам учил. Безбожно вру я. А программированием со мной Зина занималась, наш комсорг школы». «Знаю, знаю Зиночку, дочка Степана Аркадьевича. Ездит она сюда часто в кружок», — удивляет меня Виктор Семенович. «Что же, тогда еще проще. С деньгами, так понимаю, у тебя не густо?» «Отец с бабушкой будут присылать», — удивляюсь вопросу я. «Ну, это само собой, не спорю. Я тебе предлагаю возможность заработка в Красноярске. И не вагоны грузить, а головой работать». Есть у меня знакомый доцент, он дает частные уроки, в основном старшим классам. Но есть среди его учеников и ребята помладше, с ними и будешь заниматься за деньги. А то стипендии там 30 рублей всего. Или 35. Ну, это если будет нужда, просто имей в виду. Понял, не подведу. Говорю коротко и по делу. И вижу по довольному лицу шефа, что это еще не все бонусы мне. Вот еще тебе кое-что. Он достает из ящика стола пачку бумажек. Это чеки из Березки. Тебе бы приодеться надо. Не благодари. Ты помог мне, хотя, может, и не знаешь сам об этом. Да и дед у тебя геройский. Кстати, наш новый первый знает о нем, как и многие на Кавказе. Знаешь, что такое Березка? Спасибо большое. Слышал, но не был ни разу. Не думаю я отказываться и беру в руки пачку, разглядывая чеки. С тобой поедет инструктор из моего отдела. Он в недавнем прошлом моряк и мой племяш. Если что спросят, чеки его, и он берет все себе. На самом деле выбирай, что нужно, не стесняйся. Ты когда уезжаешь? 27-го билеты купил уже. Мы простились, и я стал ждать инструктора в приёмной Виктора Семеновича. Накачанный, как Рэмбо, племяш появился через 5 минут и увлек знаками меня за собой. «Здоров, Толя. Меня можешь Андреем звать». Попытался он сжать мою ладошку. «Ну, не тут-то было. Ладошка у меня широкая, папина. А сила уже своя. Поднакачался. Так что проверку я выдержал». «Силён!» — весело оценил Андрей, и мы пошли в гараж. Нам еще и «Волгу» выделили, оказывается. Я подозреваю служебную, персональную машину Виктора Семеновича. Едем в магазин и разговариваем при водителе о всякой ерунде. Хотя, например, рассказ про ловлю сазана привел Андрея да и седого водилу в неистовство. Я рассказал и показал, каких рыбин мы вытащили. Любители рыбалки расспросили про место, где мы рыбачили, и Андрей авторитетно заявил, что без прикормки в несколько дней такой улов невозможен. Сам магазин «Березка» был малолюден. Андрей сразу решил, что мне нужны джинсы, и первой покупкой были именно они. Сидели джинсы как влитые, но были длиннее, чем надо, сантиметров на 5. Не беда. Их можно подкатать наружу и по мере роста разворачивать. Мальтийские джинсы «Вранглер» стоили 80 чеков. Потом я увидел спортивную сумку за 30 чеков и сразу встал в стойку. Уж очень неохота было тащить с собой допотопные чемоданы. А бабка бы мне дала 100 пудов, именно древний фанерный чемодан, пусть и обитый уголками из железа. Да он и сам весит килограммов 10. У меня еще был рюкзак, но всего там не разместить, ведь и зимнюю одежду придется везти. Хотя, какая у нас зимняя одежда? На месте куплю. А вот джинсовый жилет с карманами — то, что надо. «Погоди, я чеки не посчитал», — говорю Андрею. приёмной, сам понимаешь, неудобно было, да и в машине тоже. 350 там чеков, я знаю. Стоят они у барыг почти 1000 рублей, отмахивается мой спутник. Ты магнитолу хочешь? Есть у меня новая, отказываюсь я. Купили мне шорты, 3 рубашки, больше не надо, расту. Парочку футболок, индийскую кожаную куртку. Хотел взять кроссы, но Андрей отсоветовал, сказал, что купит мне за рубли Adidas советского производства. Набрали мелочевки разные, носков, канцелярии, несколько японских кассет для магнитофона. Взял и продукты. 2 бутылки ликера, шоколад, набор конфет, жевательную резинку. Бате я купил английский джин Бифетер 0,75 по смешной цене в 1,5 чека. Пусть попробует иноземный продукт. А для бабули приобрел банку растворимого кофе, складной зонт и вместительную джинсовую сумку. Будет в ней молоко и сметану носить покупателям. Не забыла корешей своих. Купил им по зажигалке и по ножу складному. На остаток приобрел 2 флакона духов Christian Dior и 5 помад. На цвет даже не смотрел. В общем, вышли мы из магазина, нагруженные вещами, как ишаки. Я отдал все, кроме подарков, Андрею. Потом заеду к нему перед поездкой и заберу. Зачем мне лишние вопросы? Довезли меня до самого автовокзала, где я купил билет на ближайший Икарус до райцентра. В дороге проспал всю дорогу домой и вышел, не доезжая райцентра, на перекрестке около памятного моста, где я тонул. 5 километров я за час пройду. Так и вышло. Мост, кстати, уже починили, но проходил я по нему с опаской. Дома показываю подарки. Бабка сразу кофе отвергла. Оно и нерастворимое оказалось вовсе, а молотое. А вот зонту и сумке обрадовалась. Потом пришел отец и сразу стал дегустировать импортный продукт. Напиток поразил его до глубины души. «Какой он запашистый! Это ж чего там намешано?» — поразился батя. «И пьется легко, горло не дерет». Вслух зачитываю состав, заставляя отца спрятать недопитую бутылку в свой шкаф. «Угощу потом своих», — поясняет он. «Угу, можно подумать, им не все равно, что пить», — подумал про себя я. «Толя, в калитку стучат, и снежок лает. Иди глянь, кто там», — командует бабуля. «Корова поди наша, и телок», — ворчу я, но иду.